Ну, приветствую вас, братья. Нас не очень много, но мы прям сильны в Господе, да? Мы продолжаем 17 главу Евангелия от Иоанна и следующие стихи. Это с 9 по 11 стихи. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И все мое твое, и твое мое. И я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. На самом деле, я внимательно посмотрел на всю эту главу. Это последняя молитва Христа перед его арестом. И Христос это осознает, вот там по тексту, если мы читаем. Христос осознает, что его миссия завершается, что он возвращается к Отцу. Та команда, вот тех первых учеников, которую он взращивал, она остается одна. И без его личного присутствия, попечения, он это осознает, что он не может больше оказывать своего личного участия и воспитания их. И единственное, что он просит у Бога по всей этой главе, чтобы он сохранил их в единстве, как мы едины, он говорит. Одна из характеристик Бога – Бог единый. И характеристика это очень важная. И на самом деле на всем протяжении земного пути Христа, взаимоотношения Христа с Творцом, с Отцом Своим, они демонстрируют это единство. То есть Христос находится в очень тесном молитвенном общении с Отцом. Он находится в послушании, в воле и всем замыслам Отца. И только благодаря этому тесному общению, тесному послушанию и этому единству, в принципе-то и свершается замысел Божий. Ну, может быть, вот можем мы с вами на минуточку представить, что на каком-то этапе Христос говорит, что вот, ну, я не буду делать, я боюсь, я не могу, или я сделаю так, как я хочу. И вот свершился бы тогда Божий замысел. На самом деле, вот эта вот характеристика вот такого единства, она ставит, ну, завершающую точку в замысле. И послушание Христа. Немножечко перевел на свою семью, вот бы наши дети бы нас бы так бы слушались бы. Мечта моя, прям. Да, но на самом деле, братья, единство, ну, вот для нас сейчас на самом деле очень актуальна, ведь действительно тема-то, да. Вы знаете, что наша церковь вот переживает такой вот переходный момент, да, что вот старшие братья частично перекладывают какие-то свои полномочия по состоянию возраста и здоровья, да, перекладывают их на братьев чуть-чуть помоложе, но у которых еще, может быть, которым еще надо бы поучиться вот этому единству и доверию полному Богу, чтобы не разрушить то, что, ну, имеет наша церковь. И тут много мы о чем говорили, но я вот где-то лет 10 в социальном служении и лет 7 уже как вот сотрудник церкви, там какие-то другие вот административные, инженерные вопросы. Тут была сказана такая фраза, что единство у нас проблема. Но я вот могу сказать, что у нас есть единство. И для себя я понял, что ну, единство – это, ну, это реальное усилие, это реальный труд всех нас. Мы здесь много с вами говорили о том, в чем мы едины, но мы едины в Духе Божьем, да? А вот что нам мешает быть едиными? И немножечко об этом вот Юргис Альфонсович сказал. Нам мешает быть едиными наша плоть. И по сути получается, ну, если мы духовные, да, там 5 глава Галатам, характеристики духовных и плотских. Если мы духовные, мы едины. Если мы плотские, то у каждого плоть начинает артачиться по-своему и вносит разделение. То есть наше духовное единство зависит, ну, как я понимаю, просто от нашего бодрствования духовного. И еще, может быть, такие вот моменты. Единство Бога и Сына и Духа – совершенное единство. Это пример единства. Но они непорочны, они святы, они едины. Такой пример у меня, ну, нарисовался. Он такой чисто вот технический, практический. Вот если взять пару строительных блоков каких-нибудь, там кирпичи или что-нибудь побольше, они вроде ровные, с плоскостями-то. Когда ты друг на друга их ставишь, ну, там есть зазор, потому что они шершавые, они неровно подогнаны друг к другу. Да, так вот, если их подшлифовать или друг об друга, или чем-то, то они становятся очень плотными, и зазора уже нету. Но когда ты их шлифуешь, то происходит дым, там какой-то пыль, что-то сыпется. Но вот за эти 7 лет, пока я здесь, ну, разные ситуации тут были. Но и был тот дым, и была, и даже, может быть, искры были. Но только притираясь, мы оставались вот этим единством. И вот как-то нам всем, вот новому поколению, надо это, ну, перенять. Потому что это действительно усилие, это труд. И на самом деле мы ведь для этого все имеем. У нас мы имеем пример в единстве Бога Отца, Сына и Духа. Мы имеем это прекрасное здание. Мы даже имеем специальные комнаты для этого. Вон, на втором этаже две. Братская, пасторская, и даже еще можно найти, если надо. Там у нас мы единимся. Могу даже расписание вам сказать, когда у нас происходят эти единения. Там в братской по вторникам, а в других комнатах по предварительному согласованию все вопросы мы в советах решаем, братья. Ну вот, еще раз скажу, это труд, и это возможно. И воля Божья именно вот в этой главе, и это единственная просьба Христа была к Отцу, когда Он уже отходил от той команды. Он уже понимал, что Он ничего не сможет дальше быть с ними. И Он уже просто сказал: «Господи, ну вот, мы сделали с тобой, но сохранить сможешь теперь только ты, потому что я ухожу. Я все сделал в замысле твоем». Ну вот, наверное, в двух словах мысль моя. Сохранить нам единство и прилагать к этому усилия, и если мало площади братской комнаты будет для братьев на братских советах, можно расширить ту комнату, вот в эту преобразовать. Было бы желание у братьев быть едиными, иметь эти общения, иметь совместные молитвы, совместное размышление над Словом Божьим. Поэтому молимся для того, чтобы сохранить, о том, чтобы сохранить вот это вот единство и быть готовым что-то делать. Оно просто так не будет его просто так.